Глава четвертая. «Вы знаете, может быть, да я, впрочем, и сам вам рассказывал, — начал Свидригайлов, — что я сидел здесь в долговой тюрьме по огромному счету и не имея ни малейших средств в виду для уплаты. Нечего подробничать о том, как выкупила меня тогда Мария Петровна. Знаете ли, до какой степени одурманение может иногда полюбить женщина? Это была женщина честная, весьма не глупая, хотя и совершенно необразованная. Представьте же себе, что эта-то самая ревнивая и честная женщина решилась не зайти после многих ужасных исступлений и попреков на некоторого рода со мною контракт, который исполняла во все время нашего брака. Дело в том, что она была значительно старше меня. Кроме того, постоянно носила во рту какую-то гвоздичку. Я имел настолько свинства в душе и своего рода честности, чтобы объявить ей прямо, что совершенно верен ей быть не могу. Это признание привело ее в выступление, но, кажется, моя грубая откровенность ей в некотором роде понравилась. Значит, дескать, сам не хочет обманывать, коли заранее так объявляет. Но для ревнивой женщины это первое. После долгих слез состоялся между нами такого рода изустный контракт. Первое, я никогда не оставлю Марфу Петровну и всегда прибуду ее мужем. Второе, без ее позволения не отлучусь никуда. Третье, постоянной любовницей не заведу никогда. Четвертое, за это Марфа Петровна позволяет мне приглянуть иногда на сенных девушек, но не иначе, как с ее секретного ведома. Пятое, боже, сохрани меня полюбить женщину из нашего сословия. Шестое, если на случай чего, боже, сохрани меня, посетит какая-нибудь страсть большая и серьезная, то я должен открыться Марфе Петровне. Насчет последнего пункта Марфа Петровна была, впрочем, во все время довольно спокойна. Это была умная женщина, следовательно, не могла же на меня смотреть иначе, как на развратника и потаскуна, который серьезно полюбить не в состоянии. Но умная женщина и ревнивая женщина — два предмета разные, вот в этом-то и беда. Впрочем, чтобы беспристрастно судить о некоторых людях, нужно заранее отказаться от иных предвзятых взглядов и от обыденной привычки к обыкновенно окружающим нас людям и предметам. На ваше суждение, более чем на чье-нибудь, я имею право надеяться. Может быть, вы уже очень много слышали о Марфе Петровне смешного и нелепого. Действительно, у ней были иные весьма смешные привычки, но скажу вам прямо, что я искренне сожалею о бесчисленных горестях, которых я был причиной. Но и довольно, кажется, для весьма приличного raison funèbre нежнейшей жене нежнейшего мужа. В случаях наших ссор я большую часть умолчал и не раздражался, и это джентльменничание всегда почти достигало цели. Оно на нее влияло и ей даже нравилось. Бывали случаи, что она мною даже гордилась, но сестрицы вашей все-таки не вынесла. И каким образом это случилось, что она рискнула взять такую раскрасавицу в свой дом в гувернантке? Я объясняю тем, что Марфа Петровна была женщина пламенная и восприимчивая, и что просто-запросто она сама влюбилась, буквально влюбилась в вашу сестрицу. Но да и Авдотья-то Романна. Я очень хорошо понял с первого взгляда, что тут дело плохо, и, что вы думаете, решился было и глаз не подымать на нее. Но Авдотья Романна сама сделала первый шаг, верите или нет? Верите ли вы тоже, что Марфа Петровна до того доходила, что даже на меня сердилась сначала за мое всегдашнее молчание о вашей сестре, за то, что я так равнодушен на ее беспрерывные и влюбленные отзывы об Авдотье Романне? Сам не понимаю, чего ей хотелось. Но уж, конечно, Марфа Петровна рассказала Авдотье Романне обо мне всю подноготную. У нее была несчастная черта — решительно всем рассказывать все наши семейные тайны и всем беспрерывно на меня жаловаться. Как же было пропустить такого нового и прекрасного друга? Полагаю, что у них и разговора иного не было, как обо мне, и уж без сомнения Авдотья и Романне стали известны все эти мрачные таинственные сказки, которые мне приписывают. Бьюсь об заклад, что вы что-нибудь в этом роде тоже слышали. Слышал. Лужин обвинял вас, что вы даже были причиной смерти ребенка. Правда это? «Сделайте одолжение, оставьте все эти пошлости в покое!» С отвращением и брезгливо отговорился Свидригайлов. «Если вы так непременно захотите узнать обо всей этой бессмыслице, то я когда-нибудь расскажу вам особо. А теперь говорили тоже о каком-то вашем лакее в деревне, и что будто бы вы были тоже чему-то причиной. Сделайте одолжение! Довольно!» — перебил опять с явным нетерпением Свидригайлов. «Это не тот ли лакей, который вам после смерти трубку приходил набивать? И еще сами мне рассказывали», — раздражался все более и более Раскольников. Свидригайлов внимательно поглядел на Раскольникова, и тому показалось, что во взгляде этом блеснула мгновенно, как молния, злобная усмешка. Но Свидригайлов удержался и весьма вежливо отвечал. «Это тот самый. Я вижу, что вас тоже все это чрезвычайно интересует, и почту за долг при первом удобном случае по всем пунктам удовлетворить ваше любопытство. Черт возьми, я вижу, что действительно могу показаться кому-нибудь лицом романическим. Судите же, до какой степени я обязан после того благодарить покойницу Марфу Петровну за то, что она наговорила вашей сестрице обо мне столько таинственного и любопытного. Не смею судить о впечатлении, но, во всяком случае, это было для меня выгодно. При всем естественном отвращении ко мне Авдотьи Романны и, несмотря на мой всегдашний мрачный и отталкивающий вид, ей стало, наконец, жаль меня, жаль пропащего человека. А когда сердцу девушки станет жаль, то уж, разумеется, это для нее всего опаснее. Тут уж непременно захочется и спасти, и образумить, и воскресить, и призвать к более благородным целям, и возродить к новой жизни и деятельности. Ну, известно, что можно намечтать в этом роде. Я тотчас же смекнул, что птичка сама летит в сетку, и, в свою очередь, приготовился... Вы, кажется, хмуритесь, Родион Романович. Ничего-с. Дело, как вы знаете, обошлось пустяками. Черт возьми, сколько я пью вина. Знаете, мне всегда было жаль с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька или там какого-нибудь правителя или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно, бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а в IV и V веках ушла бы в египетскую пустыню и жила бы там 30 лет, питаясь кореньями, восторгами и видениями. Сама она только того и жаждет и требует, чтобы за кого-нибудь какую-нибудь муку поскорее принять. А не дай ей этой муки, так она, пожалуй, в окно выскочит. Я слышал что-то о каком-то господине Разумихине. Он, малый, говорят, рассудительный, что и фамилия его показывает. Семинарист, должно быть. Ну так пусть и бережет вашу сестру. Одним словом, я, кажется, ее понял, что и считаю себе за честь. Но тогда, то есть в начале знакомства, сами знаете, бываешь всегда как-то легкомысленнее и глупее. Смотришь ошибочно, видишь не то. Черт возьми, зачем же она так хороша? Я не виноват. Одним словом, у меня началось с самого неудержимого сладострастного порыва. Авдотья Романна целомудрена ужасно, неслыханно и невиданно. Заметьте себе, я вам сообщаю это о вашей сестре как факт. Она целомудрена, может быть, до болезни, несмотря на весь свой широкий ум, и это ей повредит. Тут у нас случилась одна девушка, параша, черноокая параша, которую только что привезли из другой деревни, сенная девушка, которую я еще никогда не видывал, хорошенькая очень, но глупа до невероятности, в слезы подняла вой на весь двор, и вышел скандал. Раз после обеда Авдотья Романовна нарочно отыскала меня одного в аллее в саду и с сверкающими глазами потребовала от меня, чтобы я оставил бедную парашу в покое. Это был чуть ли не первый разговор наш вдвоем. Я, разумеется, почел за честь удовлетворить ее желанию, постарался прикинуться пораженным, смущенным, ну, одним словом, сыграл роль недурная. Начались сношения, таинственные разговоры, нравоучения, поучения, упрашивания, умаливания, даже слезы. Верите ли, даже слезы. Вот до какой силы доходит у иных девушек страсть к пропаганде. Я, конечно, все свалил на свою судьбу, прикинул алчущим и жаждущим света и, наконец, пустил в ход величайшее и незыблемое средство к покорению женского сердца. Средство, которое никогда и никого не обманет, и которая действует решительно на всех до единой, без всякого исключения. Это средство известно. Лесть! Нет ничего в мире труднее прямодушия, и нет ничего легче лести. Если в прямодушии только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас диссонанс, а за ним скандал». Если же в лести даже все до последней нотки фальшивое, и тогда она приятна и слушается не без удовольствия, хотя бы с грубым удовольствием, но все-таки с удовольствием. И как бы ни груба была лесть, в ней непременно, по крайней мере, половина кажется правдою. Это для всех развитий слоев общества. Даже весталку можно соблазнить лестью. А уж про обыкновенных людей говорить нечего. Без смеху не могу себе припомнить, как один раз соблазнял я одну преданную своему мужу, своим детям и своим добродетелям барыню. Как это было весело и как мало было работы. А барыня действительно была добродетельна, по крайней мере, по-своему. Вся моя тактика состояла в том, что я просто был каждую минуту раздавлен и падал ниц пред ее целомудрием. Я льстил безбожно, и только что, бывало, добьюсь пожатия руки, даже взгляда, то укоряю себя, что это я вырвал его у нее силы, что она сопротивлялась, что она так сопротивлялась, что я, наверное, бы никогда ничего не получил, если бы я сам не был так порочен, что она в невинности своей не предусмотрела коварство и поддалась неумышленно, сама того не зная, не ведая и прочее, и прочее. Одним словом, я достиг всего, а моя барышня оставалась в высшей степени уверена, что она невинна и целомудрена, и исполняет все долги и обязанности, а погибла совершенно нечаянно. И как же она рассердилась на меня, когда я объявил ей в конце концов, что, по моему искреннему убеждению, она точно так же искала наслаждений, как и я. Бедная Марфа Петровна тоже ужасно поддавалась на лесть. И если бы только я захотел, то, конечно, отписал бы все ее имение на себя еще при жизни. Однако я ужасно много пью вина и болтаю. Надеюсь, что вы не рассердитесь, если я упомяну теперь, что тот же самый эффект начал сбываться и с Авдотьей Романовной. Да я сам был глупо нетерпелив и все дело испортил. Авдотье Романовне еще несколько раз и прежде, один раз как-то особенно, ужасно не понравилось выражение глаз моих, верьте в этому. Одним словом, в них все сильнее и неосторожнее вспыхивал некоторый огонь, который пугал ее и стал ей, наконец, ненавистен. Нечего рассказывать подробности, но мы разошлись. Тут я опять сглупил. Пустился грубейшим образом издеваться насчет всех этих пропаганд и обращений. Параша опять выступила на сцену, да и не она одна. Одним словом, начался Содом. Ох, если бы вы видели, Родион Романович, хоть раз в жизни глазки вашей сестрицы, так как они иногда умеют сверкать. Это ничего, что я теперь пьяный, вот уже целый стакан вина выпил. Я правду говорю. Уверяю вас, что этот взгляд мне снился. Шелест платья я уже, наконец, не мог выносить. Право, я думал, что со мной сделается подучее. Никогда не воображал, что могу дойти до такого исступления. Одним словом, необходимо было помириться. Но это было уже невозможно. И представьте себе, что я тогда сделал. До какой степени отупения бешенство может довести человека? Никогда не предпринимайте ничего в бешенстве, Родион Романович. Рассчитывая, что Авдотья Романовна в сущности ведь нищая... Ах, извините, я не то хотел. Но ведь не все ли равно, если выражается то же понятие? Одним словом, живет трудами рук своих, что у ней на содержании и мать, и вы... Ах, черт, опять морщитесь! Я решился предложить ей все мои деньги... 1030 я мог и тогда осуществить, с тем, чтобы она бежала со мной хоть сюда, в Петербург. Разумеется, я бы тут поклялся в вечной любви, блаженстве и прочее, прочее. Верите ли, я до того тогда врезался, что, скажи она мне, зарежь или отрави Марфу Петровну и женись на мне, это тотчас же было бы сделано. Но кончилось все катастрофой, вам уже известную... И сами можете судить, до какого бешенства мог я дойти, узнав, что Марфа Петровна достала тогда этого подлейшего приказного Лужина и чуть не смастерила свадьбу, что в сущности было бы то же самое, что и я предлагал. Так ли, так ли? Ведь так? Не замечаю, что вы что-то очень внимательно стали слушать. «Интересный молодой человек!» Свидригайлов в нетерпении ударил кулаком по столу. Он раскраснелся. Раскольников видел ясно, что стакан или полтора шампанского, который он выпил, отхлебывая неприметно, глотками, подействовали на него болезненно, и решился воспользоваться случаем. Свидригайлов был ему очень подозрителен. «Ну уж, после этого я вполне убежден, что вы и сюда приехали, имея в виду мою сестру», — сказал он Свидригайлову прямо и не скрываясь, чтобы еще более раздразнить его. «Эх, полноте!» — как бы спохватился вдруг Свидригайлов. «Я ведь вам говорил, и, кроме того, ваша сестра терпеть меня не может». «Да в этом-то и я убежден, что не может. Да не в том теперь дело». «Вы убеждены, что не может?» Свидригайлов прищурился и насмешливо улыбнулся. «Вы правы, она меня не любит, но никогда не ручайтесь в делах, бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. Тут есть всегда один уголок, который всегда всему свету остается неизвестен и который известен только им двум». «Выручайтесь, что Авдотья Романовна на меня с отвращением смотрела». «По некоторым словам и словечкам вашим во время вашего рассказа, я замечаю, что у вас и теперь свои виды и самые неотлагательные намерения на Дуню, разумеется, подлые». «Как? У меня вырывались такие слова и словечки?» Принаивно испугался вдруг Свидригайлов, не обратив ни малейшего внимания на эпитет, приданный его намерением. «Да они и теперь вырываются. Но чего вы, например, так боитесь? Чего вы вдруг теперь испугались?» «Я боюсь и пугаюсь? Пугаюсь вас? Скорее вам бояться меня, Шарами. И какая, однако, ж дичь. А, впрочем, я охмелел, я это вижу. Чуть было опять не проговорился. К черту! «Ту вино! Эй, воды!» Он схватил бутылку и без церемонии вышвырнул ее за окошко. Филипп принес воды. «Это все вздор!» — сказал Свидригайлов, намачивая полотенце и прикладывая его к голове. «А я вас одним словом могу осадить и все ваши подозрения в прах уничтожить. Знаете ли вы, например, что я женюсь? Вы уже это мне и прежде говорили. Говорил? Забыл. Но тогда я не мог говорить утвердительно, потому даже невесты еще не видал. Я только намеревался. Ну, а теперь у меня уж есть невеста. И дело сделано. Если бы только не дела неотлагательные, то я бы непременно вас взял и сейчас к ним повез. Потому я вашего совета хочу спросить. Эй, черт! Всего 10 минут остается. Видите? Смотрите на часы. А, впрочем, я вам расскажу, потому что интересная вещица моя женитьба-то в своем, то есть, роде. Куда вы? Опять уходить? Нет, я уж теперь не уйду. Совсем не уйдете? Посмотрим. Я вас туда свезу, это правда. Покажу невесту, но только не теперь. А теперь вам скоро будет пора. Вы направо, я налево. В эту реслих, знаете? Вот эту самую реслиху, у которой я теперь живу, а? Слышите? Нет, вы что думаете? Вот та самая, про которую говорят, что девчонка-то в воде-то зимой-то. Ну, слышите ли? Слышите ли? Ну, так она мне все это состряпала. Тебе, говорит, так скучно. Развлекись время. А я ведь человек мрачный, скучный. Вы думаете, веселый? Нет, мрачный. Вреда не делаю, а сижу в углу. Иной раз 3 дня не разговаривают. А реслих — это шельма, я вам скажу. Она ведь что в уме держит? Я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и пустит в оборот, в нашем слою, то есть, ну, да повыше. Есть, говорит, один такой расслабленный отец, отставной чиновник, в кресле сидит и 3-й год ногами не двигает». Есть, говорит, и мать, дама рассудительная, мамаша-то. Сын где-то в губернии служит, не помогает. Дочь вышла замуж и не навещает, а на руках 2 маленькие племянника, своих-то мало. Да взяли, не кончив курса из гимназии, девочку, дочь свою последнюю. Через месяц только что 16 лет минет. Значит, через месяц ее и выдать можно. Это за меня-то. Мы поехали. Как-то у них смешно. Представляюсь, помещик, вдовец, известной фамилии, с такими связями, с капиталом. Ну что, что мне 50, а то и 16 нет. Кто же на это смотрит? Да ведь заманчиво, ведь заманчиво. Посмотрели бы вы, как я разговорился с папашей да с мамашей. Заплатить надо, чтобы только посмотреть на меня в это время. Выходит, она приседает, но, можете себе представить, еще в коротеньком платьице, не развернувшийся бутончик, краснеет, вспыхивает, как заря с козельей, конечно. Не знаю, как вы насчет женских личик, но, по-моему, эти 16 лет, эти детские еще глазки, это робость и слезинки стыдливости... По-моему, это лучше красоты. Она еще к тому же собой картинка. Светленькие волоски, в маленькие локончики барашком взбитые, губки пухленькие, аленькие, ножки прелесть. Но познакомились, я объявил, что спешу по домашним обстоятельствам, и на другой же день, 3-го дня, то есть, нас их благословили. С тех пор, как приеду, так сейчас ее к себе на колени, да так и не спускаю. Ну, вспыхивает, как заря, а я целую поминутно. Мамаша-то, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж, и что это так требуется. Одним словом, малина. Это состояние теперешнее, жениховое, право, может быть, лучше мужнего. Тут, что называется, «la nature et la vérité». С ней 2 раза переговаривал. Куда не глупа девчонка. Иной раз так украдкой на меня взглянет, аж напрожжет. А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое. Лицо скорбно-юродивое. Вам это не бросилось в глаза? Ну так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на 1500 привез. Бриллиантовый убор один, жемчужный другой, да серебряную дамскую туалетную шкатулку. Вот какой величины, со всякими разностями. Так даже у нее Мадонна-то личико зарделась. Посадил я ее вчера на колени... Да должно быть уж очень бесцеремонно. Вся вспыхнула и слезинки брызнули. Да выйти-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту. Мы с ней, как есть, остались одни. Вдруг бросается мне на шею сама в первый раз. Обнимает меня обеими ручонками, целует и клянется, что она будет мне послушной, верную, добрую женой, что она сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только одно мое уважение, и более мне, говорит, ничего, ничего не надо, никаких подарков. Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого 16-летнего ангельчика в тюлевом платьице, со взбитыми локончиками, с краской девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво. Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит. Ну... «Ну, слушайте, ну, поедемте к моей невесте, только не сейчас. Одним словом, у вас эта чудовищная разница лет и развития и возбуждает сладострастие. И неужели вы в самом деле так женитесь?» «А что ж, непременно. Всяк об себе сам промышляет, и всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Да что вы, в добродетель-то так всем дышлом въехали. Пощадите, батюшка, я человек грешный. Вы, однако ж, пристроили детей Екатерины Ивановны. Впрочем, вы имели на это свои причины. Я теперь все понимаю». — Детей я вообще люблю. Я очень люблю детей, — захохотел Свидригайлов. — На этот счет я вам могу даже рассказать прелюбопытный один эпизод, который до сих пор продолжается. В первый же день по приезде пошел я по разным этим клоакам. Ну, после 7-то лет так и набросился. Вы, вероятно, замечаете, что я со своей компанией не спешу сходиться с прежними-то друзьями и приятелями. Ну да и как можно дольше без них протяну. Знаете, у Марфы Петровны в деревне меня до смерти измучили воспоминания о всех этих таинственных местах и местечках, в которых, кто знает, тот много может найти, черт возьми. Народ пьянствует, молодежь, образованная от бездействия, перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуются в теориях, откуда-то жиды наехали, прячут деньги, а все остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом. Попал я на один танцевальный, так называемый, вечер. Клак страшный. А я люблю клак именно с грязноцой. Ну, разумеется, кон-кон, каких нету и каких в мое время не было. Нас в этом прогресс. Вдруг смотрю, девочки лет 13, примило одетая, танцует с одним виртуозом, другой перед ней визави. У стенки же на стуле сидит ее мать. Но можете себе представить, каков кан-кан. Девочка конфузится, краснеет и, наконец, принимает себе в обиду и начинает плакать. Виртуоз подхватывает ее, начинает ее вертеть и перед нею представлять. Все кругом хохочут и... Люблю в такие мгновения нашу публику, хотя бы даже и канканную, хохочут и кричат, и делу так и надо, а не возить детей. Но мне-то наплевать, да и дела нет, логично или нелогично, сами себя не утешают. Я тотчас мое место наметил, подсел к матери, начинаю о том, что я тоже приезжий, что какие все тут невежи, что они не умеют отличать истинных достоинств, питать достодолжного уважения. Дал знать, что у меня денег много, пригласил довезти в своей карете, довез домой, познакомился. В какой-то каморке от жильцов стоят, только что приехали. Мне объявили, что мое знакомство и она, и дочь ее могут принимать не иначе, как за честь. Узнаю, что у них ни кола, ни двора, а приехали хлопотать о чем-то в каком-то присутствии. Предлагаю услуги, деньги, узнаю, что они ошибкой поехали на вечер, думая, что действительно танцевать там учат. Предлагаю способствовать своей стороны воспитанию молодой девицы французскому языку и танцам, принимают с восторгом, считают за честь и до сих пор знаком. Хотите, поедем, только не сейчас». «Оставьте, оставьте ваши подлые низкие анекдоты, развратный, низкий, сладострастный человек! Шиллер-то, Шиллер-то наш, Шиллер! У в отель «La Vertu» что не шел? А знаете, я нарочно буду вам такие вещи рассказывать, чтобы слышать ваше вскрикивание. Наслаждение! Еще бы, разве я сам себе в эту минуту не смешон?» — со злобой пробормотал Раскольников. Свидригайлов хохотал во все горло. Наконец кликнул Филиппа, расплатился и стал вставать. «Ну да и пьян же я, ассикулз!» — сказал он. «Наслаждение! Еще бы вам не ощущать наслаждения!» — вскрикнул Раскольников, тоже вставая. «Разве для исшаркавшегося развратника рассказывать о таких похождениях, имея в виду какое-нибудь чудовищное намерение в этом же роде, не наслаждение? Да еще при таких обстоятельствах и такому человеку, как я, разжигает!» «Ну, если так, — даже с некоторым удивлением ответил Свидригайлов, рассматривая Раскольникова, — если так, то вы и сами порядочный циник. Материал, по крайней мере, заключаете в себе огромный. Сознавать много можете, много, но да вы и делать-то много можете. Но, однако ж, довольно. Искренне жалею, что с вами мало переговорил, да вы от меня не уйдете. Вот, подождите только». Свидригайлов пошел вон из трактира. Раскольников за ним. Свидригайлов был, однако, не очень много хмелен. В голову только на мгновение ударило. Хмель же отходил с каждой минутой. Он был чем-то очень озабочен, чем-то чрезвычайно важным, и хмурился. Какое-то ожидание, видимо, волновало его и беспокоило. С Раскольниковым в последние минуты он как-то вдруг изменился и с каждой минутой становился грубее и насмешливее. Раскольников все это приметил и был тоже в тревоге. Свидригайлов стал ему очень подозрителен. Он решился пойти за ним. Сошли на тротуар. «Вам направо, а мне налево. Или, пожалуй, наоборот. Только адье, мон плезир, до радостного свидания!» И он пошел направо к Сенной.